Можно ли начать новую жизнь с пятницы? Честно говоря, это надувательство. Ваша жизнь может измениться уже в среду. Для этого нужно совсем немного. А к пятнице станет еще лучше. Продолжайте слушать, и я расскажу вам, как этого достичь. Это чудесный поворот, который вы ищете. Я гарантирую это.